Живой. Федору Фомичу Кузькину, прозванному на селе Живым, пришлось уйти из колхоза на Фролов день. Уж так повелось у них в семье, все несчастья выпадали как раз на Фролов день. Или кто из предков сильно согрешил в этот праздничный день, или двор стоял на худом месте, кто его знает, но не везло живому больше всего именно в этот престольный праздник. «Вам село сменить надо, милок», — посоветовал как-то живому дед Филат. «Вы люди пришлые, не того престолу стало быть. Бог-то и забывает вас в этот день, а сатана тут как тут, крутит, значит, свою карусель-то». Но живой и не думал менять село. В прудках он родился и вырос. Пришлым-то был его дед, он лапти хорошо плел, а под прудками — лутошки, пропасть. Дед лапти плел, бабку вон учит кола, продавали. Так и скопили деньги, срубили себе избу, семяршинку, в которой поныне жил Фомич. И расставаться с этой избой живому было никак невозможно, по причине отсутствия всякого подъема, как он сам говаривал. Зажитка не имел. Отец его и дядья, может, и поднялись бы на ноги, кабы не этот проклятый Фролов день. Было их три брата — Фома, Николаха и Емеля. С весны отходили они в город, были холодными сапожниками. Хорошо зарабатывали. Однажды на Фролов день сели гулять, подвесили к потолку четверть водки и лили из нее в глиняной кружке. За выпивкой стали горячиться. Николаха запросил у Фомы бабушкин надел земли, доставшейся ей от какого-то бездетного дяди. У Николахи семья была большая, а у Фомы всего один ребенок. Но так как бабушка жила у Фомы, она ему этот надел отказала. «Зачем тебе чужая земля? Ты свою не обрабатываешь. Отдай!» Ну, слово за слово, и сцепились. А Николаха был такой силы, что упаси Господи. Бывало, они с Емелей ездили на реку за колодником. Навалит воз под дугу. Сани завязнут, Николаха распряжет и скажет, пусть лошадь померзнет, тогда она лучше повезет. Свяжет оглобли через сидельником и сам впряжается. «Ты, Емеля, пошатай сани, а то я с места не возьму». Емеля шатает, а Николаха как упрется лаптями, аж оглобли трещат. Уж коли стронет с места, то и везет до самых прудков, а лошадь сзади идет. Так вот они исцепили, значит, с Фомой. Николаха тиснул его разок и положил на скамью. Тот и притих. Потом с Нелелю полежал и помер. Так и остался Федор Фомич сиротой. Поначалу, правда, им с матерью Емеля помогал, да недолго. Николаха выдавал старшую дочь. Свадьба была как раз на Фролов день, и здесь братья опять погорячились. Заспорили, кто больше выпьет. Николаха выпил 16 тонких стаканов, Емеля 15. На 16-м стакане свалился под стол и помер. Это все большие несчастья, но случались на Фролов день беды и помельче. В 24-м году живой тогда еще был подросток, убил свою лошадь. Прежде на Фролов день в прудках кропили лошадей и объявлялись по такому случаю скачки. Призы ставились, то ведро водки, то баран, то стан колес, мужики миром покупали. Обгонялись на прогоне, широкой, неизжалой дорогой. По ней обычно скот гоняли на пастбище к лесу. А в тот год как раз на прогоне столбы телеграфные поставили, и были они еще не в привычку. Фомич стал обгоняться на паре, соседскую лошадь кропить пристегнул. «Одна отставать станет, другая потянет», — подумал еще. Разогнал он свою пару шибко, в азарт вошел. Порода уже сказывалась в нем, а с хитрецой гнал, из порядка вывел своих лошадей, да на обочину. Здесь, мол, никто не помешает. И надал. А как уж перед ним столб вырос, совсем объяснить не мог. Только помнит, летит он прямехонько в столб. И свернуть уж никак невозможно, потому что свой буланец влево забирает, а соседский пегач вправо тянет. Перетянул все-таки пегач. Буланец ударился лбом в столб, а Фомич кувырком через голову. Когда очнулся, буланец лежал возле столба уже бездыханный. Все это вспоминал теперь Фомич, сидя у окошка. В избе было непривычно безлюдно. Ребята ушли в школу, младшие вместе с соседскими табунились на улице, босоногие, а иные без штанов. Хотя ветерок по-осеннему был свеж, им ничто. Хозяйка перед домом провивала на ватоле гречиху. Гречиху привезли сегодня с колхозного тока, 62 килограмма. И это весь заработок на 7 ртов. Чем же их кормить целый год? Вчера вечером председатель сказал: «Пшеницу не ждите, еще и с государством не хватит рассчитаться. А рожь давно уж свезли, да на семена оставили. Картошки тоже не жди, вымокло». Оно, конечно. Кто в поле работал, тот себя не забывал. Опять же, на лугах мужики сеном подразжились. И бабам кое-что перепало. А живой работал вроде бы экспедитором колхозным. Все в разъездах. То мешки добывал, то катки, то сбрую, то телеги. Мало ли нужд в хозяйстве. Писали ему по два, а то и по три труда дня. По трудоням-то вроде бы и ничего, вместе с женой выколотил 840 палочек, а заработал 62 килограмма гречихи. Как жить? Чудно теперь платят, — думал Фомич. Раньше хоть поровну всем давали на трудодень, а теперь бригадиру оклад больше тысячи, учетчикам да заведующим всяким опять деньги дают, а которые в поле ходят, или вот как я, на посылках, этим шиш. Кто чего сам достанет. Он и раньше догадывался, что трудодень пустым будет. Хотел махнуть на экспедиторов куда-нибудь к хлебу поближе, но прохлопал ушами, прособирался. А теперь уж поздно, все пусто. И аж до нового урожая ничем особенно не разживешься. Да ведь оно, если с другой стороны посмотреть, не больно, и взяли бы его на прибыльную работу. Там сила нужна, ловкость, а у него на правой руке два пальца от войны осталось. Не ладонь, а клешня. Конечно, приспособиться-то можно бы. Хоть на подвозке зерна, а там в обед принесешь в рубахе, да вечером в карманах. Все-таки поддержка. А теперь чем жить? Своей скотиной одна коза. Что делать? Выходит, один раз единственный выход — уходить из колхоза. Трудная для живого пора пришла с новым председателем Гузенковым. В прошлом году объединили их колхоз с соседним, правление перевели Свистунова, а председателя прислали нового из района. Был он человеком важным, внушительных размеров и знаменитым на весь район. Кажется, все районные конторы по очереди возглавлял. Гузенков и председателем райпотребсоюза был, и заведующим за год скота, и даже директором комбината бытового обслуживания. Величали его Михаилом Михайловичем. И все позабыли, что когда-то звали его в Тиханове попросту Мишкой-монтером. Откуда он взялся, никто не знал. В 32-м году старую паровую мельницу, чадившую посреди Тиханова, передали в электростанцию. Ничто не изменилось во внешнем облике грязного кирпичного здания, похожего на большую кладовую. Только железная труба над крышей стала потолще и повыше. И вместо частого попукивания, да тяжкого сопения мукомольного паровика, теперь из этой кладовой раздавались отрывистые резкие звуки. Хтяп, хтяп, словно кто-то там дрова колол, да с хрипотцой хакал. И в такт этому редкому хтяп вспыхивали и тускнели на селе электролампочки. А на улицах Тиханова появился в замасленной тяжелой кепке Мишка-монтер. Вскоре его выдвинули в райком комсомола, как редкостного в Тиханове представителя рабочего класса. И постепенно Мишка-монтер испарился. Через 2 года на месте электростанции снова заработал старый мукомольный паровик, а Михаил Михайлович Гузенков прочно утвердился на руководящей линии. Случай свел их с Фомичом в первые же дни председательства Гузенкова. Конечно, виноват во всем живой, а точнее язык его. Гузенков первым делом решил ввести в колхозе твердые оклады всем руководящим работникам, учетчикам, животноводам, и, чтоб сразу почуяли дисциплину, вызывал всех по одному в кабинет и выдержку давал. Садиться не приглашал, но сам сидел и подолгу расспрашивал. А Прудковские, как пришли в Свистунова гурьбой, так скопом и ввалились в кабинет Гузенкову, расселись кто на стульях, кто прямо на корточках вдоль стен, привыкли при Фильке Самоченкове. Гузенков долго разглядывал их с любопытством, потом как ахнет ладонью по столу. «Вы что, в свинарник пришли ли в кабинет к председателю? Марш отсюда и заходить строго по одному, по вызову!» Выходили от него хмурые и бросали недовольно собравшимся возле крыльца правления. «Сам сидит, а тебя столбом держит. Начальник!» «А все почему? Потому как под порогом академию кончал!» Съязвил живой. «По коридорам прошел, а в класс не пустили!» Под порогом в мусоре копался, до ума разума набирался. Оттого и сердитый. Кто-то донес Гузенкову. Он и взъелся. Не дал живому оклада. На трудонях оставил. Да еще приказал бухгалтерии за каждую поездку отчет особый на экспедитора составлять и подавать ему, председателю. «Смотри, чертов сын, зенки вылупишь, а не поймаешь», — думал в сердцах Фомич. «Он раньше не крал. Учен. Законы вон какие. Кому сидеть в тюрьме хочется?» «Деньги не рожь, концы как не пряча видны. Корнеич у них дошлый счетовод, любую бумажку насквозь видит». Хотел было живой на ферму учетчиком уйти, опять не пустил Гузенков. Там повольготнее и поприбыльнее, оклад. Словом, обложил председатель живого, как борзятник русака. «Сколько ни беги, а конец один, выдохнешься и упадешь». И опять уйти из колхоза, а чего делать? Ехать на сторону на заработки, ежели не подымешься. Да и не пустят. Здесь просить подходящую работу... За деньги, чтоб. Но у кого просить? И кто даст? Коли уж уйдешь из колхоза, то и просить не у кого. А коли останешься, все равно до точки дойдешь. Вот и выходит, куда ни кинь, все клин. И опять выпало на Фролов день. Значит, судьба меня пытает, думал живой. И он окончательно решил уйти из колхоза. Неправда, где-нибудь да устроиться. А когда решился, стало ему немного легче и как бы веселее. Судьба мне опять поставила точку на Фролов день, а я и запятую, запятую. Он даже встал и потянулся было к балалайке, хотел сыграть Хасбулату долой. Но вовремя вспомнил. Сосед из района приехал. Как бы не ушел в луга, пойти и надо. Может, угостит по случаю праздника. Угощение вышло в самый аккурат. Хозяин, Андрей Спиридонович Кириллов, по уличному просто Андрюша, только заправился перед лугами и теперь прилаживал возле порога деревяшку к своей культе. А на столе стоял граненый графинчик мутновато-синей самогонки, да рядом в тарелке был нарезан пирог с калиной. Потому, какой привязывал Андрюша деревяшку к своей культе, живой сразу определил — косить собирается. У Андрюши было две деревяшки. Одну он называл ложей, вторую — ступицей. Ложа — деревяшка отполированная, с длинным плоским поручнем, похожим на гладильную доску. Под самое бедро подходила эта доска. Андрюша пристегивал ее двумя ремнями к бедру, а, наконец, важно опирался рукой. Эту ложу Андрюша надевал на работу, в райфо или когда просто прогуляться хотел. Теперь ложа стояла возле порога, а пристегивала Андрюша ступицу, деревяшку коротенькую, с медным кольцом на конце. На этой ступице Андрюша мог и косить, и пахать, и даже приплясывать. Андрюша жил и работал в районе, а к матери приезжал помочь по хозяйству. Ей выделили из колхоза гектар с четвертью лугов за сданного телка. Выдавали, правда, за телят, чего останется от покоса, но и то благо, иначе своди коров со двора. — Сено косить собираешься, Андрей Спиридонович? — спросил участливо Фомич, поздоровавшись. — Угадал, — ответил тот. — А ты чего не на работе? — А я уж отработал вчистую, то есть на общественную обязанность рукой махнул. — Проходи к столу, сосед, — пригласила его тетка Матрена, сутулая, но еще крепкая старуха, мать Андрюши. — Выпей, с праздником-то. — За ваше доброе здоровье, как говорится. Живой прошел к столу, налил себе сам полный стакан, выпил, отломил кусок пирога, понюхал и стал закусывать. Пирог был горьковат. Поторопилась с калиной-то тетка Матрена, а от самогонки сшивала жжёной резиной. Но Фомич выпил с удовольствием и уплетал за обе щеки, продолжая рассказывать, как он решился махнуть рукой на общественную обязанность. Андрюша, наконец, приладил свою деревяшку, притопнул ею, словно сапогом, да еще шуточку завернул. Хорошо тому живется, у кого одна нога, и портка его не рвется, и не просит сапога. Андрюша был тяжел телом, и когда шел, то половицы жалобно поскрипывали. А что, ему и в самом деле хорошо живется, — думал живой, глядя на Андрюшину красную шею, на всю его мощную фигуру, перетянутую поперек живота широким командирским ремнем. — А ты твердого задания не боишься? — спросил Андрюша, присаживаясь к столу. — Чего мне брать-то? — Шабалов охапку. Фомич шмыгнул на табурете и хмыкнул. Да и не слыхать теперь, чтоб твердое задание давали. — А ну, как и вышлют? — А там есть советская власть? — Там комендатура. — Ну так я помощником коменданта буду. — Чего ж ты хочешь? — Мне бы работенку какую, как у тебя. Телом я сохну, подобреть хочется. — Вроде тебя. Андрюша засмеялся, и грудь его даже затряслась. — Куда уж тебе? Ты погляди-ка на себя. Живой перед Андрюшей был, что старый мерин перед битюгом. Андрюша был весь белый, с широкой блестящей лысиной, с розовым крупным лицом, а Фомич — аспидно-желтый до черноты, со впалыми щеками, костлявый, черноусый, черноволосый и оттого казавшийся еще более худым. Он и в самом деле смахивал на заморенную в работе лошадь. И маслы у него выпирали в плечах, и на спине как-то буграми, по-лошадиному. Одни только карие глаза были бойкие, молодые и впрямь живые. — Я инвалид гражданской войны, а ты отечественный. — Разница, — говорил, усмехаясь Андрюша. — Я до войны устраивался. Тогда на инвалидов дефицит был. Наш брат в цене ходил. Андрюша разлил остаток самогона по стаканам. Выпили. — Что ж ты будешь делать? — спросил он Фомича. — Да вот сел я, но не и задумался. Куда ни кинь, везде клин. Хлеба нет. Одежка, обувка у ребятни поизносилась. Купить денег нет. Как жить? Вроде бы один выход. Живым в могилу лечь, как поется в песне. — Нет, стой, думаю, есть выход. Подойдет базар, пойду я, куплю себе корову, а денег под расписку возьму. Молоко, ну, нипочем. По 3 рубля за литр. Ежели продавать в день по 6 литров, так и то за 5 месяцев я корову-то оправдаю. Возвращу, значит, деньги сполна. А коров я определять очень даже умею. Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть вьется. Ежели развилок начинается на холке, значит, межмолок ходит до 4 недель. А ежели развилок на спине, более 7 недель до отела гуляет. Дрянь, корова, лодырь. Потом колодец прощупать надо, ямка такая есть, меж утробой и грудей. В конце жилы, значит. Ежели палец большой по сгиб погрузнет, пуд молока в день даст. Ну, еще на хвост погляжу, на кончике самом размахни шерсть. Ежели серка есть, масляная корова. Сутки постоит молоко, клади медный пятак, не потонет. Вот какую корову я себе выберу. Так зачем же дело стало, улыбался Андрюша. Да дело-то за сущим пустяком. Теперь денег надо мне взаймы попросить, 1000-3. Решил я начать с соседей, с тебя, то есть. Дай мне 1000 с возвратом на полгода, а я тебе расписку по правилу составлю. Андрюша оглушительно захохотал. Да тебя и впрямь не ту же, а мать родила. Ну ж ты живой дьявол, ох, уморил совсем, а я было уши развесил. Нет у вас ко мне никакого понимания, со вздохом и прискорбием сказал живой. Слушай, пошли со мной сено косить, я тебе положу по рублю за сотку, вот тебе и заработок, да еще дам пуд пшена. Как, согласна, мать? Обернулся Андрюша к старухе. А что ж, и больно хорошо, отозвалась от печки тетка Матрена. Я чай и то подумала, нанять бы кого. А сам-то поезжай в район, своих дел у тебя по горло. И живому, и Андрюше сделка пришлась по душе. Они хлопнули по рукам и отправились в луга. Кроме коз и брусков, Андрюша прихватил пол-литра, а Фомич — ружье. «Вечерком с устатку выпьем на покосе», — сказал Андрюша. Луга были далеко. Покос за телят выделяли за лукой, длиннющим, затейливо изогнутым озером Старицы. Когда-то там были наилучшие луга, и не раз из-за них прудковские мужики дрались с заречными, брюховскими мужиками. А теперь эти луга заросли кустарником, лутошкой, да калины на буграх и ольхами в низинах. А там, где и оставалась трава, стояли в разброс одинокие дубки. Трактор туда не пустишь, ножи у косилок порвет. Косами выкашивать колхоз не успевал, вот и отдавал их колхозникам за сданных телят. Дорога туда вела вдоль реки Прокоши, петлявшей затейливо туда-сюда, будто из изорства. Пологие песчаные берега, заросшие на гривах красноталом, шиповником и черной смородиной, перемежались голыми и сине-сизыми глинистыми крутоярами, похожими издали на неровно срезанный толстенный конопляный жмых. У Козякова Яра Андрюша и Живой сели отдохнуть. Припекало. Прохладный с утра ветерок окончательно стих, и густое, еще по-летнему вязкое марево колыхалось над привечными талами, над свежей, сочной зеленью Отавы, над буровато-желтыми приземистыми стогами. Отсюда, с высокого берега, дальние заречные стога выглядели неестественно маленькими, похожими на кочки. А широкие речные плесы, светлые, словно открытые на показ, казалось, еще шире разлились. Просторная, в яркой нарядной зелени равнина, будто еще далее раздвинулась до самой синей краемки леса. Чистый, зеленовато-холодного оттенка небосвод еще выше поднялся. Во всем была какая-то щедрость и мощь. Но бурые, прибитые дождями стога вызывали грустное чувство. А может быть, не весело было еще и от того, что во всем просторном небе висел один единственный коршун и свистел протяжно с переливами «фью-фьюити» и «тир-люр-люр-лю». Казалось, что коршун дразнил кого-то и подсмеивался. «Эх, природа-мать!» — вздохнул живой. «Ты вот что скажи. Отчего земля добра, а человек так жаден?» «Ты про что это?» — Андрюша сидел у самого обрыва, свесив свою ступицу, и бросал в воду глиняные комья. «Да хоть про Кузяков Яр. Ты знаешь, какие тут самы живут? Страсть. А взять не возьмешь. Был единственный человек, кто умел их брать. Кузяк. Да и тот помер. И вот уж какой жадости был человек. Помирал, а секрета своего не открыл. Так и унес в могилу, чтоб ему ни дна, ни покрышки. А ты пробовал? Выпытывал у него?» «Ни одного. Не открылся. Да что мне? Сыну своему родному секрета не выдал. Я ему и шахи чинил, и самогонку ставил. Нет?» «А чего пожалел, спрашивается? Хоть бы из уважения к моему многодетству открылся. Знал бы я его секрет. Эге! Мне бы теперь ни один колхоз не страшен был. Поймал бы. Сома, пуда на 4, живи, не тужи». «А я ловил с ним самов один раз», — сказал Андрюша. «Да ну! Это с какой же стати он пошел с тобой?» «Я ему по налоговой части услугу одну оказал», — уклончиво ответил Андрюша и, хитро прищурившись, спросил. «Ты знаешь, как насадку делать на квок?» «Еще бы! Я и в книжке читал, все по частям уяснил». «На чем ракушечье мясо жаришь?» «На постном масле». «А какой ниткой перевязываешь приманку?» «Обыкновенный», — Фомич подумал и добавил, — «шерстяной». «Запомни, нитка должна быть чисто льняная». «Тых, черт! Это он тебе сказал?» «Да». «Ну, а дальше?» Живой так и впился глазами в Андрюшу. «Самов-то вызывали?» «Вызывали. С самого дна поднялись». Кругами пошли возле лодки, один прямо на весло лег. И здоров был, голова с конное ведро. Эх, дьявол! Как же он его брал? Ты мне скажи, как он приманку подавал? Вот об чем ни в одной книжке не сказано. Руку опустил в воду по локоть. Подержал немного, а потом говорит, мол, сытый сом. Не сосет, а выплевывает. «Ах ты, мать честная!» Живой хлопнул досадливо себя по коленкам. «Это он тебе глаза отвел!» «Нет, разве кузяк скажет? Это ж не человек, колода!»